то, перед чем человек несет ответственность. Речь идет о совести. Проецируясь из ноологического в психологическое измерение, совесть отражается в виде сверх-я. Сверх-я, однако, это не более чем интроицированный образ отца, а Бог не более чем проекция сверх-я. Воистину мюнхгаузеновская ситуация. Я вытаскивает себя за шевелюру сверх-я из болота оно. Таким образом, психодинамика с одной стороны заменяет экзистенциальность фактичностью, а с другой отрицает трансцендентальность, направленность и нацеленность на трансценденцию. Ответственность принадлежит к несводимым и невыводимым феноменам человека. Подобно духовности и свободе, она является первичным феноменом, а никак не эпифеноменом. Тем не менее, психодинамика пытается свести первичные феномены к влечениям, а психогенетика — вывести их из влечений, как будто можно не только вывести «я» из «оно», но и свести «сверх-я» к «я». Таким образом, сначала воля выводится из влечений, желание из необходимости, и затем долг из желания, не учитывая при этом, что совесть апеллирует к чему-то, что больше и выше человека. Онтологически долг принадлежит желанию, ведь я могу дать ответ лишь в том случае, если мне был задан вопрос. И всякий ответ имеет свое «на что», и это «на что» должно существовать раньше, чем сам ответ, так и перед чем любой ответственности предшествует самой ответственности. Сама по себе структура, основанная на влечениях, никогда не сможет заставить другую структуру, основанную на влечениях, измениться и задать себе иные объекты и цели влечения. Это, однако, не исключает того, что в любое стремление к ценности всегда встроены влечения. Как уже говорилось, влечения входят в стремление к ценности как его энергетический источник. Можно ли представить себе с чисто биологической точки зрения такую энергию влечения, которая бы приводилась в действие с целью ограничения влечений? То, что приводит ее в действие, само не может быть выведено из влечений. Инстанции, управляющие влечением, наличие которой хоть и молчаливо, но все же подразумевается в психодинамическом подходе, является изначальным образованием. Портман без обиняков утверждает: в процессе нашего развития нет такой стадии, на которой бы те признаки, которые мы называем духовными, появлялись бы с запозданием. Таким образом, конституирующая человека духовность, присущая ему биологически и даже анатомически, свобода и духовность, лежащие в основе всего человеческого. Обратимся еще раз к Портману. Человек — это особое существо, которому свойственна постоянная свобода принятия решения, невзирая на любые жизненные обстоятельства. Эта свобода включает в себя возможность быть как не человеком, так и святым. Человеком не обязательно движет оно, им может двигать и сверх-я, причем в этом случае человек остается лишь движимым, он не становится принимающим решения, тем более нравственные. Человек, принимающий действительно нравственные решения, делает это не для того, чтобы успокоить угрызение совести своего сверхя. Не существует морального влечения, подобного сексуальному. Ведь моя нравственная совесть — это не то, что влечет меня, а то, перед лицом чего я принимаю решение. Нельзя, наконец, обойти вопрос, может ли в самом деле человек быть ответственным перед чем-то, и не является ли ответственность всегда ответственностью перед кем-то.